Глава вторая. Облик Всевышнего в сердце. Блаженный Шука сказал: «Тот облик Бога, что описал я тебе, начально создал в своем незамутненном уме Творец Вселенной, Перворожденный Брахма. Облик этот есть воспроизведение запредельной действительности, что явило себя будущему Создателю. Знай, о царь, что окружающая Вселенная представляет собою витиеватое образование в уме перворожденного существа. Слово, изреченное Творцом при сотворении, есть Слово Божие, Слово от Бога и Слово Бог. Облеченное в смысл, оно сделалось сводом знаний, ведаю, что живописует Вселенную и ее ярусы, выделяя высшие из них, как вожделенные обители удовольствий. Она же, Веда, очерчивает пути достижения оных сфер. Впрочем, сотворенная Вселенная не замыслена Творцом как место возможного счастья, потому всякие усилия для достижения счастья здесь неизбежно оказываются тщетны. Однако, чтобы жизнь одушевленной твари в придуманном Брахмою нагромождении миров совсем не обратилась в очереду страданий и томлений, живое существо должно свести свое потребление до, возможно, малого количества. Понимая окружающий мир как отражение подлинной действительности, живая душа не должна тратить силы на достижение сверхнеобходимого, ибо всякое усилие в воображаемых обстоятельствах есть труд тяжкий и бессмысленный. Ни к чему человеку мягкое ложе, если есть земля, готовая приютить спящего. Ни к чему мягкие подушки, если голову свою можно упокоить на ладонях своих. Ни к чему посуда, если в руках пища столь же вкусна, как и на золотом блюде. Да и мочальная рогожа скроет наготу твою не хуже шелкового платья. Не трудись ради новых одежд. Носи старое, покуда не обветшают. Не трудись излишне для насыщения живота своего, ибо пищу всегда найдешь у милостивых благодетелей наших, трав и деревьев, а жажду утолишь водою из источника. Для жилища вполне сгодится горная пещера, а в заступники избери себе всемогущего Господа Бога. Вооружись сей нехитрой мудростью, и тебе не придется льстить и угождать сильным мира сего, мира сущего в чужом воображении. Мудр тот, кто, презрев суету мира, отдал себя в услужение мировой душе, пронизающей собою всю сотворенную вселенную и сущей вне ее. Мировая душа прибудет в сердце каждого, но в отличие от наблюдаемых предметов, душа мира не создана воображением Творца. Она вне времени, вне пространства. Голос ее звучит зовом сердца, повинуясь коему ты разорвешь путы обмана, страха и тревог. Лишь животное в человеческом облике останется глухо к голосу высшей души, голосу сердца. В самом деле, человекоподобные животные прельщаются соблазнами призрачного бытия, даже видя пред глазами своими, как ближние их в тяжких трудах и пустых хлопотах тонут в стремительных водах реки времени. лишь тот по праву может зваться человеком, кто научился глядеть внутрь себя, в свое сердце, где вечно пребудет Господь Бог, единая душа мира. В сердце человеческом Господь предстает величиною с ладонь в облике, о четырех руках, в коих держит он нежный лотос, огненное колесо, морскую раковину и грозную палицу. Уста его тронуты покойной улыбкою. Большие, продолговатые, как лепестки лотоса, очи его озарены ясной благодатью. Одежды цвета кадамбовой пыльцы расшиты драгоценными каменями. Отлитые из чистого золота украшения усыпаны радужными самоцветами. Чело Господне венчает блистающий убор, в ушах горят лунного отсвета серьги. Лотосные стопы Всевышнего покоятся на прекрасном цветке, коим распускается сердце любящего созерцателя. На груди Господа, огибаемый цветочным венком, красуется самоцвет Кауступха, в безупречной глади которого отражается облик теленка. Стан Вседержителя охвачен золотистым в узорах поясом, на перстах его сияют перстни о множестве самоцветов, волосы его и сине-черные кудри, ниспадающие до плеч, умощены благоухающими маслами. На лодыжках и запястьях его играют радужными переливами изящные обручи. Каждый изгиб его платья, каждая черта его облика радует взор и пленит сердце. Если сподобился кто-либо из живущих сосредоточиться на едином предмете, то пусть взор его будет прикован к лику Господнему, озаренному нежною улыбкою. Безграничную милостью Своею Всевышний пребудет в сердце всякого существа, вселяя жажду жизни, жажду соития с единосущим владыкою. Дабы созерцание Господа было всемерным, нужно поначалу направить мысленный взор свой на его стопы, затем на ноги и бедра, тулово и, наконец, прильнуть к его озаренному доброю улыбкою лику. Видение Господа в сердце проясняет разум и тем пробуждает душу от зачарованности суетным миром. Но покуда не расторг ты в уме своем узы долга с внешней действительностью, покуда любовь ко Всевышнему не увлекла тебя всецело, ты должен размышлять о Господе, представляя Его себе в виде вселенной. Дабы расстаться с бренным миром, человек не обязан ждать благоприятного времени или уединяться в укромном месте. Для того достаточно подчинить чувства свои своему разуму, успокоить мысль и обрести душевное равновесие. В проясненном от созерцания разуме должно растворить свою мысль, затем разум свой погрузить в свою вечную самость, свое «я», кое следом надо растворить в «я» вселенском. В нем обретешь ты совершенное равновесие и умиротворение, и только так пресечешь труд, что приковывает тебя к суетному миру. В обители мировой души, вселенского «я» нет времени, ибо высшее «я» есть недвижимая сердцевина бытия, в круг коей обращаются даже бессмертные боги, управители мировых стихий. вселенскому «я» чужды три состояния бытия — помрачение, возбуждение и просветление, что свойственны всякой сущности в природе. И никакая природная сила не способна привести в движение высшее «я», ибо оно первичнее даже первичной природы. Кому довелось вступить в область высшего «я», тот отвергнет, как суетное наваждение, всякую действительность, порожденную чувственным восприятием. В тех высотах, где нет места добру и злу, прозревшая душа без страха отдает себя в жертву безупречной действительности. Узревший единую суть бытия исполняется естественным безразличием к образам чувственного опыта. Пришедший в соитие с высшим «я» равнодушен к соблазнам зримой действительности, стяжательству и самоутверждению. Пусть в сердце твоем, о царь, сначала угаснет пламя корысти, тогда прервутся узы, что сдерживали тебя в бренном теле, и тебе можно будет удалиться в укромное место, где закроешь ты пятою своею воздушный проход, через который испражняешься и мысленно поднимешь жизненный воздух постепенно через шесть вихревых сплетений от пупа к основанию неба, через сердце и точку меж ключицами. Затем ты должен будешь собрать всю жизненную силу свою в точке меж бровей и, прикрыв семь выходов жизненной силы, устремиться через разверзшееся в темени отверстие ввысь в безбрежное ясное бытие. Никакие соблазны не удержат в здешнем сумрачном мире того, кто сумел разумом обуздать свои страсти. Познавший себя в свете разума обретает несомненную свободу. Если же не уничтожить в себе страсть к обладанию чем-либо, будь то телесное удовольствие, слава или власть, тайное и явное, тебе не откроются врата в высшее запредельное бытие, свободное от суетных тревог. И, вырвавшись из грубых земных пределов, ты принужден будешь облечься в невидимое земному глазу покрывало из чувств и мыслей, в коем будешь влачить свои дни в верхних прелестных ярусах сотворенной вселенной. Лишь сбросив с себя все покровы, сотканные из плоти, чувств и мыслей, возможно обретаться в запредельной действительности и в виде чистого сознания нисходить в сотворенную область бытия, дабы с благим словом странствовать по трем ее ярусам. Даже отрешившись от всех богатств мира, ты не ступишь в запредельную действительность, если не изживешь в себе страсть к самоутверждению. Путь света, сушумно, в запредельное бытие лежит через высший ярус вселенной, где обретается Творец Брахма. Прежде чем достичь обители Творца, душа проходит чистилище во вселенском огне, Вайшванаре, где избавляется от последствий следов скверны. Миновав ярус Создателя, избавившаяся от пороков частица сознания устремляется по оси Вселенной за ее пределы, дабы в надмирном бытии увязать себя узами близости со Всевышним. Ось Вселенной Шишумара держится на пупе Вседержителя, Вишну, На краю вселенской оси расположен ярус Махар, где жизнь смертных длится долее всего. 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. В этом ярусе, коего вожделеют даже осознавшие свою суть души, обитают патриархи Вселенной во главе со святоблюстителем Пхригу. Жизнь Вселенной длится один день Творца. Когда ей приходит срок, и Творец смежает свои очи для сна, из уст мирового змея Ананты, что возлежит на водах причинного океана, исторгается неистовое пламя, в коем сгорают все ярусы мироздания вместе с их обитателями. И лишь те, кто обрел убежище в обители патриархов, Махаре, целы и невредимы, возносятся в надмирную область Сатью, где суждено им пережить ночь Вселенной, что тянется 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Обитатели Сатьи не ведают печали, старости и смерти. Никакие тревоги не омрачают их беспечного, нескончаемого существования. Правда, порою случается им испытать сострадание к тем смертным, что живут в низших ярусах бытия, во мраке, своекорыстие, лишенные блаженства служения Господу Богу. Окончив свой век в светлых пределах Сати, душа бесстрашно расстается с природными стихиями, что обволакивали ее все время в зримом мире. Так, вернув природе землю, воду, огонь, воздух и пространство, частица сознания вновь обращается в чистый свет, коим была изначально. При отторжении стихии земли в сознании исчезает запах, при отторжении воды исчезает вкус, при отторжении огня исчезает свет, при отторжении воздуха исчезает поверхность, при отторжении стихии пространства исчезает звук. Следом в сознании исчезают обоняние, вкусовые ощущения, зрение, осязание и слух. С исчезновением ощущений сознание прерывает череду вида изменений — помрачение, возбуждение, просветление. И, вернув в себе невидоизмененное состояние, душа срывает с себя покров приобретенной самости, который следом растворяется во всеобщем совокупном веществе. Лишь отбросив чуждую, приобретенную природу, частица сознания способна соприкоснуться с запредельной прекрасной действительностью и выразить себя в полной мере. Кто единожды испробовал мед служения всеблагой красоте, тот не обольстится более отравою призрачного внешнего мира. То, что я поведал тебе, государь, некогда услышал в сердце своем Создатель Вселенной, Брахма. Стяжав эту истину, сущую до начала времен, он затеял творение и по окончании задуманного открыл сию истину всему свету. Для души, заблудшей в дебрях суетного мира, нет более надежного способа вырваться на свободу, нежели бескорыстное служение высшей истине, доброму Вседержителю. Трижды внимал истине Творец Брахма, трижды постигал, что влечение к единой душе сокрыто в природе всякого сознательного существа. Всевышний вечно пребудет в каждой живой сущности. Невидимый глазу, он открывается разуму. Всякий, зрящий в свое сердце, да узреет единую душу мироздания. Тот же, кому не случилось узреть истину в сердце своем, пусть внемлет слову тех, кого она озарила. Внемля слову об истине и оглашая истину, ты всегда пребудешь подле нее. Тот, чьи уста однажды коснулись меда повести о владыке сердец, никогда более не прельстится мерзостью стяжательства и тщеславия. Узревшему Господа на лотосе своего сердца нет пути обратно во мрак корысти, ибо рабство любви сладостно необычайно.